Франшиза ли MLM? Бизнес MLM – это сеть из независимых предпринимателей. Предпринимателей, которые хотят построить свой бизнес. По определению Роберта Киосаки, бизнес – это когда ты руководишь работой других людей, и они приносят тебе прибыль. Квадрант денежного потока, Роберт Киосаки. Есть люди, готовые создавать бизнес с нуля. Но зачастую, после первой провалившейся попытки, они навсегда оставляют свои мечты стать предпринимателями. Статистики в сети на эту тему много. Почему так происходит? Одна из главных причин неудач – это отсутствие опыта. Навык может быть сформирован только действиями. Второй немаловажный момент – отсутствие информации. Откуда начинающие предприниматели берут ответы на возникающие вопросы? В сети. А там очень много того, что подошло кому-то, но совершенно не подходило им. Поэтому и случились ошибки, разочарования. Есть второй тип предпринимателей, которые готовы покупать франшизу на рынке, чтобы избежать ошибок и использовать уже наработанные практики построения бизнеса. В этом случае реализованных проектов уже больше. Давайте разберемся, почему. Франшиза – это когда владелец бизнеса предлагает любому человеку запустить такой же бизнес по уже отработанной схеме. Человек на старте получает пошаговый план действий. У него нет нужды испытывать стресс при опробовании разных видов и схем бизнеса. У него нет необходимости писать договоры, продумывать упаковку товара, систему вознаграждения и подобное. При этом владелец франшизы, франчайзер, консультирует и помогает франчайзи, приобретателю франшизы, наладить бизнес-процессы так, как ему это выгодно. Франчайзер получает от действующего бизнеса роялти, проценты. У него прямая заинтересованность в том, чтобы франшиза у вас заработала. Далее привожу беседу с одним молодым человеком 25 лет. Это слушатель нашего мастер-класса «Как создать капитал? Легко». На нем мы разбираем любой бизнес как способ создать свой капитал. И главный вывод – любой бизнес – это создание себе высокооплачиваемого рабочего места, а затем и формирование системы по зарабатыванию денег. Создание личного капитала – это другая история, да и мастер-класс больше про финансовое планирование. После этого мастер-класса он попросил встречи со мной. Молодой человек созрел для собственного бизнеса, понимает, что работать придется много. Не на дядю же, на себя. Он попросил у меня совета, какую франшизу ему выбрать. Сегодня их много можно найти в интернете, да и выставки франшиз проходят. Он показал мне то, что выбрал, исходя из своих возможностей. При этом средств у него на бизнес только свои накопления. Кредиты он брать не хочет, принципиально. Не зря прошел наш мастер-класс. Франшиза – это готовый бизнес, который можно купить. Тут платишь за готовые пакеты документов, технологии привлечения клиентов, проекты оформления, как компании, так и любых визуальных моментов. Получаешь готовые договоры на поставку продукции. Канал закупки этой продукции по оптовым низким ценам. В общем, на выходе имеешь полностью сформированную бизнес-модель. Важно знать, что платить необходимо и за саму франшизу, и процент от оборота компании. Также нужны деньги на запуск бизнеса. Зачастую требуется оплатить обучение сотрудников технологии, которые есть во франшизе. Зато не надо изобретать велосипед, а создавать что-то новое. Всегда проще взять готовую модель и, быстро запустив бизнес, получать прибыль. Это же основная цель любой коммерческой деятельности. По франшизе работают и Макдональдс, и Subway. Главное, что их отличает цена, а принцип один и тот же. Итак, я посмотрел франшизу одного бренда, которую хотел попробовать молодой человек. 500 тысяч рублей надо на запуск точки продаж, 100 тысяч рублей заплатить за саму франшизу и еще по 6% отдавать с оборота. При этом обсуждали с ним, что рисков много, как и везде, в любом бизнесе. Что и точка должна быть в проходном месте, а это удорожает аренду. И тогда понадобится уже не 500 тысяч рублей на запуск. И что необходимо найти лучших продавцов, а им платить надо соответственно. И что фактически придется самому на запуске встать за прилавок и растить сотрудников. При этом они, вырастая, могут уйти в другие компании, где больше платят. И что как только запустишь одну точку, нужно сразу создавать еще. Ведь для снижения рисков их должно быть много, а на это тоже нужны деньги и уже не 1 миллион. А рассчитывать на кредиты страшно, так как занимать 1 000 000 рублей – это уже другие риски. В итоге мой знакомый приуныл. Видимо, рано еще создавать что-то свое. Увидев его реакцию, я решил рассказать ему про бизнес MLM. Но рассказал не как обычно, а в разрезе франшизы. И вот что получается. В нашем бизнесе входной билет – это $2283 для приобретения себе инвестиционного счета. То есть это счет, который открывают наши клиенты для сохранения и приумножения своих средств. Его можно пополнять в любой момент времени любыми суммами и снимать деньги можно также в любой момент. Среднегодовая доходность счета в активно управляемых портфелях в районе 15%. Счет открывается без срока окончания, и он наследуется. Наследники сразу обозначаются в заявочных документах при открытии счета. То есть это не вложение в бизнес, а просто инвестиционный счет, позволяющий любому человеку создавать свой родовой капитал. Постепенно. Проверено, уже 24 года это делаем. Когда человек решает, что хочет заниматься финансовым консалтингом, он должен пройти первоначальное обучение. Проводим его сегодня в Москве. Билеты туда и обратно люди покупают сами. Еще надо оплатить само обучение с проживанием в 5-звездочном отеле. 4 дня и 3 ночи стоит около $750. В итоге для человека эта франшиза стоит примерно 1200-1500 долларов в зависимости от дороги. Что же человек получает? Готовую модель бизнеса, как и в любой франшизе. Готовую услугу для продажи. Готовые модели продаж. Готовую систему привлечения в бизнес. При этом передают ему опыт люди, уже достигшие результатов. Это не теория, это всегда практика. И что важно, у человека всегда есть наставник. Тот, кто уже достиг успеха в этой франшизе. Это позволяет многим, кто решил серьезно вложиться в этот бизнес, вернуть вложенные уже через несколько недель. Зачастую первый месяц активной работы окупает все расходы, и дальше человек получает чистые прибыли. Некоторые люди, пришедшие в финансовое консультирование, так и двигаются. От инвестора до высококлассного международного финансового консультанта. У них растет база клиентов. Люди, начавшие создавать свои родовые капиталы с помощью этих финансовых консультантов, обязательно их создадут, потому что у них перед глазами отличный пример. «Как ты думаешь?» – спросила знакомого. «Кому они идут за следующим советом в области денег? Кому они приводят своих друзей, родственников и знакомых?» Он быстро ответил. «Конечно, ко мне». «Все верно», – согласился я. «К тому же консультанту, который помог осознать идею правильного распоряжения своими средствами и научил их грамотно инвестировать». Так что эта франшиза позволяет любому человеку стать финансовым консультантом. Вы, уважаемый слушатель, можете верить или нет, но консультантов в России все больше и больше. И молодой человек, которому я рассказал про эту профессию, как про франшизу, оценил перспективы. Риск в минимум. Даже если бизнес не пойдет, знания, полученные на семинаре, помогут самому правильно наращивать свой капитал. Он не воспринял инвестиции в семинар как затраты, а сказал: «Это инвестиции в мою голову». И тут я задал ему вопрос: «А хочешь ли ты сам продавать такие франшизы?» Он оторопел. «Что, и это можно?» «Дорогой друг», — ответил я, — «можно». И я перешел к изложению сути бизнеса. Наша компания предлагает любому финансовому консультанту продавать франшизу. Что для этого необходимо? Консультант должен своими результатами подтвердить, что он овладел основами финансового консалтинга, то есть продал определенное количество инвестиций разным клиентам. Соответственно, у него появились навык и опыт, как это делать, который он может передавать другим. Как это происходит? Консультант, который решил, что будет еще и бизнесменом, продающим франшизы, узнает на очередном обучении в компании о том, как и где найти тех, кто желает стать финансовым консультантом. Как в обычном бизнесе надо нанимать сотрудников, так и здесь нужно находить подходящих людей. Но с великой разницей. В обычном бизнесе мы ищем человека с определенными профессиональными навыками, а в MLM задача отыскать того, кто сам мыслит как бизнесмен. Просто пока он не набрался храбрости, чтобы создать свое дело. И франшиза финансового консультанта очень здорово помогает попробовать себя в роли предпринимателя. Задача бизнесмена – показать потенциальному кандидату возможность стать финансовым консультантом, показать прелести этой франшизы. Когда кандидат принимает решение купить франшизу, бизнесмен сопровождает его на всем пути. Помогает открыть инвестиционный счет, летит с ним на обучение и находится рядом, помогая разобраться со всеми вопросами, которые могут возникать на начальном этапе. А так как бизнесмен сам когда-то прошел весь этот путь, то он прекрасно понимает, что думает и чувствует кандидат. Такая помощь наиболее эффективна. Затем ставятся цели бизнеса, и бизнесмен в режиме наставничества помогает провести будущему финансовому консультанту первые беседы с потенциальными клиентами. Повторюсь, наставник находится рядом всегда, обучая, показывая примером, вдохновляя на результат. И как результат, кандидат видит заработанные им деньги, видит первые доходы, вникает в работу финансового консультанта, постигает азы и секреты этого бизнеса изнутри. Главное, он понимает, что это возможно. В чем же интерес наставника, спросите вы, уважаемый слушатель? В том, что когда кандидат становится финансовым консультантом и начинает двигаться в своем бизнесе самостоятельно, наставник продолжает получать доход от результатов работы этого кандидата. Доход за то, что помог когда-то увидеть своему консультанту возможность создания своего бизнеса. За то, что был рядом и помогал на каждом этапе создания и развития бизнеса. Теперь за продажу франшизы бизнесмен будет получать доход всю жизнь от всех результатов этого финансового консультанта. Согласитесь, это стоит вложенного времени. Этот бизнес этим и привлекателен. Тут нет капитальных вложений, Тут нет больших затрат. Этот бизнес развивается параллельно с ростом ваших возможностей. Главное, что необходимо тут вкладывать, это время. То, что инвестирует каждый бизнесмен в свое предприятие. Спросите любого, кто имеет хотя бы палатку по продаже мороженого, сколько он вкладывал времени, когда запускал свой бизнес, и ответ будет – 25 часов в сутки. Так как этот бизнес похож на любой другой, время – первоочередная инвестиция. Как только подготовлен один консультант, и он работает самостоятельно, появляется время найти другого и развивать его. Конечно, это не происходит так, как я рассказал. Обычно такую франшизу бизнесмен предлагает сразу нескольким людям. В этом случае есть и диверсификация бизнеса, и увеличение прибыли. Можно продать десятки и тысячи таких франшиз. Ограничений дохода тут нет и быть не может. Удивительный бизнес MLM. Помимо дохода от советов по финансовому планированию и инвестированию, финансовый консультант может зарабатывать еще и на продаже франшизы, став бизнесменом. Соответственно, любой, кто купил франшизу, может ее продавать, получая прибыль. Молодой человек посмотрел на меня внимательно. Я заметил, насколько глубоко он задумался, собирая эту мозаику. Минуты три мы молчали. И затем он сказал: «Иван, я сейчас расскажу своими словами, как понял вашу мысль, а вы подскажете, насколько это верно. Хорошо?» Конечно, я согласился. И он начал. «Сначала я сам продаю людям инвестиционные счета. Затем, уже обладая опытом и имея с десяток клиентов, я могу продать такие франшизы любому человеку, то есть помимо дохода от консультирования, и я начинаю получать доход и от их консультирования. Так?» «Все верно», — подтвердил я. Он продолжил. «Затем я этих консультантов обучаю, как продавать франшизы другим людям. И тогда их доход увеличивается, так как они получают его не только от своих продаж и консультаций, но и от тех франшиз, что продали. Соответственно, пропорционально растет и мой доход». «Да, верно». Он опять замолчал. Я его не отвлекал. Видно было, что его эта тема очень взволновала. В глазах читался горячий интерес. «Получается», — медленно начал он, — «они могут делать то же самое, что и я. То есть обучать своих людей, как продавать франшизы. Я же это делаю, значит, и они могут. Ведь так?» Мне оставалось только согласиться. Затем я добавил: «При этом, когда ты их обучишь, как не только продавать франшизы, но и учить уже своих людей, как им, в свою очередь, продавать такие франшизы, наступит момент, когда твои люди перестанут нуждаться в твоем наставничестве. Они станут полностью автономными. И времени не будут требовать ни минуты. При этом продолжат приносить постоянный доход». Почему так происходит? Потому что каждый из них создал свою самовоспроизводящуюся систему, в которой каждый из вновь приведенных консультантов создает свой бизнес-франшиз. Компания при этом на всех этапах поддерживает бизнесмена, постоянно предоставляя обучение, на него выделяют очень много времени и средств. Это важно, потому что приходят люди с разной подготовкой, а каждый этап развития бизнеса требует решения новых задач. Когда бизнесмен развивает свой бизнес до определенного уровня, компания полностью оплачивает его обучение, отчетливо понимая, что эти инвестиции позволят ему действовать еще эффективнее и, соответственно, зарабатывать больше денег и приносить больше прибыли компании. Молодой человек молча дослушал меня до конца. Как только я закончил рассказ, он сразу спросил: «Когда у нас ближайший семинар?» Я назвал даты. Он купил при мне на эти даты билет на сайте Аэрофлота. Мы с ним заполнили пакет документов на открытие его инвестиционного счета. Через онлайн-банк он конвертировал средства, что у него лежали на счету, и перевел деньги в компанию. Вся наша встреча длилась не более полутора часов. Мне было интересно, почему он так быстро принял решение. На вопрос он ответил: «Мы только что рассуждали на тему франшиз, которую я давно изучал. Многие мои сверстники пытались открыть франшизу, терпели неудачу. Не столько потому, что были плохими бизнесменами, а скорее потому, что дешевые франшизы очень часто прекращали свое существование. Вроде и стоили дешево по сравнению с Макдональдсом. Но не все там было налажено настолько, чтобы получить стопроцентный результат. Где-то продали франшизу, а поддержку не оказали, не дали вовремя совет. Кому-то не хватило оборотных средств. Причин много. Я все равно решил попробовать и собирал разные мнения. Спасибо вам, Иван Леонидович, за рассказ про MLM через призму франшиз. Я понял, что смогу создать свой бизнес, вложив намного меньше денег, чем потребовалось бы на любую из франшиз, которые сегодня есть на рынке. То есть у меня останутся средства, и на первых порах, даже если что-то не заладится, пока я набираюсь опыта, мне будет на что кормить семью. Я увидел систему поддержки нового бизнеса и бизнесмена, понял, что тут каждый, кто есть в системе, материально заинтересован, чтобы мой бизнес рос и становился с каждым мгновением все эффективнее и эффективнее. Зачастую такого отношения просто не найти. Потом, даже если у меня не получится, в чем я сомневаюсь, у меня останутся знания и инвестиционный счет для моего рода. Фактически я ничего не теряю. Я только получаю шанс. и я намерен его использовать на все 100%. Я поблагодарил его и решил включить этот рассказ в свою книгу. Может, для кого-то объяснение бизнеса MLM через призму франшизы будет понятнее и, самое главное, привычнее. Дай бог.